Глава третья. Не все так просто. Я уже разбудил стихию энергетических потоков. Я уже вступил во взаимодействие с силами магнетической субстанции. Вы что, сударь, на базар пришли? Знаки зодиака. Вот 24 каббалистических символа. Вот ключ, врата и 7 сфер. Все уже дышит и приведено в действие. Формула любви. Но почему Ассиса так долго нет? Кот ходил по заднему сиденью машины, стоящей на стоянке у аптеки пилюля, и расшвыривал коробки с травами. На него пестики-тычинки успокоительно не действовали. А вдруг он упустит след, и мы не будем знать, кто купил Любарум? Предчувствие того, что ему веки вечные сидеть в квартире барабанщика дяди Саши, не имея возможности выполнить главное задание, убивала. Пережени он хоть весь город, если Евгения не встретится наяву с мужчиной из сна, кривые усмешки и презрения бывших однокурсников не до Купидону обеспечены. Чудодейственный Любарум хоть и облегчал задачу тем, что накрепко связывал две души, но и усложнял ее. Если влюбившиеся друг в друга не встретятся в реальности, они обречены на безбрачие. У всякого волшебства имеется две стороны медали. Ничто не дается даром. Особенно любовь. Сила действия равна силе противодействия. Через стеклянные витражи можно было наблюдать, как Женя изнутри закрывает двери аптеки, переставляет флаконы со спиртом в закрывающийся ящик, прихватывает с собой бутылку Любарума и, направляясь к черному выходу, выключает свет. «А давайте я к ней под ноги кинусь!» Лямур перепрыгнул на переднее пассажирское сиденье и умоляюще посмотрел на профа. «Пока она будет подниматься с колен, вы незаметно вытянете бутылку из ее сумочки. Пересмешники могут быть невидимыми, я знаю. Надежда, что все можно исправить, не оставляла стажера до последнего. Нет Любарума, нет снов, и объект номер один свободен для любви, а?» «Не пойдет», — покачал головой проф. Ты забыл о человеке, который унес с собой вторую бутылку. Он обязательно примет снотворное. Остановить процесс уже нельзя. Все приведено в действие. Ах, кот в отчаянии уткнулся лбом в бардачок. А если они не понравятся друг другу? Вдруг тот незнакомец старик? Или, о боже, а может он уже женат и любит свою жену? Прекрати паниковать. Вернется Ассис, и мы все узнаем. Через несколько минут стонов и метаний Лямура машину тряхануло. Стажер взвизгнул и оказался придавленным, рухнувшим на него пересмешником. Проф укоризненно посмотрел на Ассиса и, высвободив полумертвого кота, закинул его на заднее сиденье. «Он не женат». «Я заглянул в его паспорт», — выдал Ассис. Проф выдохнул с облегчением, а Лямур заплакал. Вот его фотографии. Пересмешник открыл галерею в своем мобильнике и начал листать снимки. Для человеческого глаза мелькание картинок было бы столь стремительным, что он ничего не успел бы выхватить. Но посланцы небесной канцелярии, оторвавшись от экрана, остались довольны. Кот шмыгнул носом. По человеческим меркам, мужчина очень даже ничего. С видом знатока констатировал он. По ангельским тоже. Как-то совсем неравнодушно произнес проф. Лямур и Ассис с удивлением уставились на седовласого товарища, продолжающего разглядывать профиль Павла Алексеевича Замкова. С каких это пор пересмешник смотрит на человека теми же глазами, какими первая женщина, вкусив запретный плод, воззрилась на Адама? Проф, заметив реакцию друзей, смутился. Я хотел сказать, что Евгении такой типаж определенно должен понравиться. «Теперь я буду переживать, понравится ли она ему!» Кот залез в клетку и закрыл за собой дверцу. Из машины выбрались две старушки. Одна из них, та, которая была в шапочке с вуалькой, несла переноску со свернувшимся калачиком котом. Вторая – свой и сестры Ридикюли. Обе женщины улыбались. «Пст!» Ассис щелкнул пальцами перед носом сладко спящего лямура. Тот нехотя открыл один глаз. Вот если бы его разбудил проф, стажер соскочил бы немедля. А для Сиса достаточно и одного глаза. «Быстро за порог, если не хочешь, чтобы я тебя туда вышвырнул». «За что это?» — кот скривил морду. «Подруга Ключевой тащит огромный кувшин. Ты должен в него забраться и подслушать, о чем они говорят». Как только дверь за котом закрылась, и Ассис вернулся на кухню, старший пересмешник, наливая своему напарнику чай, тихо спросил. «И что это вчера было?» Наконец-то им представилась возможность поговорить наедине. «Мне пришлось задействовать запасной план. Это я привел Замкова в аптеку». «Но почему меня не поставил в известность?» «Чтобы ты вел себя естественно, и о Флоре ничего не заподозрил». Ассис отхлебнул чай и в наслаждении закрыл глаза. Проф уже заметил, что человеческая пища доставляет его напарнику особое удовольствие. У всех пересмешников есть свои маленькие слабости, которые они тешат, отправляясь на подобное задание. Ему, например, нравятся земные цветы. У них нет такого ярко выраженного запаха, к которому привыкли небожители. Но их простота, скромность аромата по-особому трогали его душу. Поэтому он и выбрал такое прикрытие, как травник. Лишь бутоны карликовых роз, выращенные им еще там, дома, несли магию любви. Остальные растения были самыми обыкновенными, которые можно купить в любом специализирующемся на ароматах магазине или даже в аптеке. К чему тогда суета последних дней? К чему кошачье пение под балконом Баха, наше метание по городу? Это возмездие. И Бойко, и стажеру. Преподавателю за всех тех глупых девочек, что попали под его обаяние. А Флорию? Тут Ассис отставил чашку и подошел к окну, за которым моросил холодный дождь, грозящий перейти в снег. Пересмешник сложил руки за спиной и уставился вдаль, словно мог за мглистой пеленой, что окутало город, разглядеть небо. «Наш подопечный из рода карьеристов, которые способны пойти по головам, лишь бы быть самыми первыми, самыми удачливыми. Ты видел, какой длины он нарастил себе крылья?» «Видел. Метит в клуб избранных. И обязательно вошел бы в него, если бы не земная девочка Женя со своей болью. Ты знаешь, что Афлори соврал, когда я спросил его, есть ли у преподавателя непостоянная девушка?» «А как ты узнал?» Проф развернулся к окну. «Он вроде был таким убедительным». «Мне достаточно положить руку на того, кто говорит, чтобы понять, лжет он или нет». Ассис перевел взгляд на напарника. Его губы скривила улыбка. Проф мысленно перебрал все те моменты, когда Ассис касался его. У каждого пересмешника есть что скрывать, начиная от имени и внешности, заканчивая... Нет, лучше не думать об этом при Ассисе. Проф слышал, что существуют ангелы, легко читающие чужие мысли, но обычно они свой навык не афишируют. Хотя... А Флори мог и не догадываться, что имена Проф и Ассис произошли от сокращенных «профессор» и «ассистент». Суд выбирает пересмешников в пары хаотично. Поэтому им трудно определить, работают они в прежнем составе или нет. Профессор и ассистент – это лишь указатель, кто в группе пересмешников главный. Вернее, кто отвечает за успешность конкретной операции. Поэтому профа несколько покоробил тот факт, что Ассис не посчитал нужным сообщить, что план по воссоединению двух сердец претерпел изменения. «Где ты нашел Замкова? И почему именно он?» Сейчас, зная, что Павел по профессии шеф-кондитер, проф заподозрил, что именно это обстоятельство сыграло решающую роль, ведь Ассис – большой сладкоежка. Стоит лишь заглянуть в кухонный шкаф или холодильник, чтобы понять это. Они под завязку заполнены шоколадом и всяческими булочками с кремом и без. Осталось немного места для рыбных консервов и кильки, которые Афлори предпочитает есть в образе кота, и совсем скромный уголок для хранения продуктов профа. Он и здесь остался верен себе. Брокколи, спаржа, артишок – все то, что можно вырастить, сунув в землю росток или семечко. Я наткнулся на Павла совершенно случайно, в кафетерии при гостинице. Так вот откуда твой торт, не смог не вставить проф. Асис улыбнулся. Замков разговаривал с шеф-поваром ресторана «Старый город». Тот его знал по Москве и не верил своему счастью, что ему удалось заполучить специалиста мирового уровня. Мне достаточно было последовать за уставшим Павлом в номер и нашептать, что он не сможет уснуть без снотворного. Выходит, пока мы окучивали Бойко, я толкал под локоток Ключеву, чтобы она отдала Замкову Любару. Не переживай, Павел достойный кандидат в мужья, и я проверил его. Выходит, ты подобрал к ключу замок. Проф впервые за всю беседу улыбнулся. Выходит, что так. Тебе все-таки следовало предупредить меня. Старший пересмешник вновь стал серьезным. Прости, все получилось спонтанно. Мне интересно знать, что было бы, если бы ты не встретил Замкова, а мы привезли Баха в аптеку. Ты позволил бы этой паре воссоединиться? Нет. Даже если бы Женя вручила Бойко Любару, этот прохиндей не выпил бы ни капли. Я бы позаботился об этом. Кстати, остальные бутылки нашего магического варева тоже в аптеке. Там они будут сохраннее, и стажеру до них не добраться. Проф ахнул. А Флори устроит скандал. Он же просил разделить одну бутылку на две, а ты? Я раскусил его. Не будем облегчать штрафнику жизнь. Накапал нужным людям волшебных капелек и готово? Нечего. Пусть поработает мозгами. Не все коту масленица. Проф явно одобрил метод воспитания, избранный Асисом. Между тем прозорливый напарник заметил, как проф мнется. Хочет что-то сказать, но не решается. Проф, а ведь у тебя тоже есть от меня секрет. Старший пересмешник побледнел. С чего ты взял? Асис сел за стол и, наполнив чашку чаем, в котором плавали лепестки какого-то цветка, шумно отхлебнул. Потянув время, в полной мере насладившись замешательством напарника, любителя травок-муравок, который он сует повсюду, даже в чай, пересмешник наконец произнес. «Я чую, что Бойко не отделался трехдневным концертом лямура». «Ах ты об этом!» Проф выдохнул через сжатые губы. Заметив ухмылку на лице Асиса, сощурил глаза. «Хорошо. Откровенность за откровенность. Так и быть, открою тебе свое умение. Я мастер заговаривать растения». Тем вечером Бойко получил кулек с травами, отвар из которых изменит его отношение к женщинам. Он не сможет быть с ними без любви. Стоит ему соблазнить очередную дурочку, как в самый важный момент сексуальный азарт улетучится. «Ты сделал его импотентом?» Асис чуть не подавился чаем. Он с подозрением посмотрел на болтающиеся в чашке лепестки и решительно отодвинул ее от себя, что несколько позабавило профа. Теперь он точно знал, что его напарник – мужчина. «Зачем же столь коварно мстить человеку? Все гораздо проще. Стоит ему захотеть секса без обязательств, и его собственный мозг напомнит ему, как пахнут кроссовки, в которые нагадил лямур». Асис брезгливо поморщился. «Для него станет невозможен секс без любви. Таково его наказание». Проф встал и, собрав чашки со стола, отправился их мыть. Пока Галка пыхтела, поднимаясь по лестнице, лямур серой тенью крался следом. Стоило девушке поставить кувшин у двери и отвлечься на выуживание ключей из сумки, кот запрыгнул и распластался на дне глиняной посудины. Шумела вода. Подруги говорили о каких-то бытовых вещах, и лямур позволил себе расслабиться. Можно даже поспать. Человеческие женщины гораздо часами трепаться о всякой ерунде. Покрутившись и устроившись удобнее, кот принялся вылизывать лапу, на которой сохранился запах вчерашней курицы. Но, услышав над головой громогласное «Та-дам!», едва не умер от страха. Возглас «Это еще что?» заставил тело сжаться подобно пружине. Еще мгновение, и лямур сиганул бы прочь, решив, что его обнаружили. Но тревога оказалась ложной. Подруги щебетали о красоте керамических птичек-цветочков. Единственное полезное, что прозвучало в бесконечной череде ахов и охов, было решение перенести кувшин в спальню. Теперь лемур точно знал, где в квартире Ключевой находится надежное укрытие, в котором он может спрятаться, не подвергая свою жизнь опасности быть случайно раздавленным. Разговоры, разговоры, разговоры. У стажера разболелась голова. Тянуло ко сну. Но он вынужден был терпеть, надеясь выловить нужную информацию. Как бы ему ни желалось услышать о странном, и лемур надеялся очень страстном сне, но Женя молчала. Не молчала Галка. «Никита?» Лемур даже поднял голову. «Она любит одноклассника Никиту Горелова?» «Хо-хо-хо! Вторая пара из пяти у меня в кармане». Его настроение настолько улучшилось, что он даже не стал покидать свой пост, решив дождаться возвращения Ключевой, чтобы продолжить подслушивание и подглядывание. Проникнуть в аптеку совсем непросто, а сидеть на улице слишком холодно. Да и опасно. Того и гляди, уборщица веником огреет, чтобы у дверей не терся. Или вдруг какая-нибудь сердобольная женщина приглядит и заберет с собой. Уси-пуси. Тьфу. Мало кто из людей пройдет мимо такого красивого кота. Лямур нашел убедительный резон остаться в квартире Ключевой. И, сбегав на кухню и сживав кусок колбасы, оставленный на столе, вновь устроился в кувшине.